не могу придать иного толкования колеблющимся состояниям сознания, считая их острой реакцией его на явления внешнего мира. Необычны они и неспокойны, и нет им конца. Так и пройдет вся жизнь земная в сменах одних явлений другими, и когда ей наступает конец, смысл их вдруг станет другим, не тем, каким кажется в настоящее время. Если взять самое острое событие, скажем, 40-летней давности, былого впечатления на сознание оно уже не произведет. Время изъяло из него элементы личной заинтересованности, и смотрится оно уже со стороны. Так же точно со стороны смотрит Архат на все происходящее с ним и касающееся его лично, как бы из настоящего в прошлое или из будущего в настоящее. Эта точка зрения позволяет ему отойти от себя и не заслоняться суетою текущего дня. Не все ли равно, что мелькает на экране сознания текущего часа? Лента идет, не прерываясь, отмечая бег времени. Только смотрящий недвижим, фиксируя на фильме памяти все, идущее мимо. Все идет мимо, остается недвижим рекордер. Суть в том, чтобы в себе его отделить от всего, что проходит, и к нему прикрепиться. За жизнью одной начнется другая, за планетой другая звезда, за звездою система иная миров, за одной Манвантарой другая. Но безмолвный рекордер все так же будет смотреть, отмечая на фильме бесконечной памяти природы бег новых явлений в беспредельности новых миров.